Кучер был в курсе, что клиент спешит, но понимал также, что если он будет гнать, как на пожар, далеко они не уедут. Карета просто развалится на ходу, а потому начал незаметно притормаживать и делал это старательно до тех пор, пока она не поплелась с прежней скоростью. Илья, однако, это тоже понял и сделал вид, что ничего не заметил, хотя и был очень и очень недоволен. Тем не менее, через полчаса они достигли небольшого городка под названием Зюль, расположенного на живописном горном склоне. «Тормози!» — сердито буркнул капитан и свистнул клубочку, как собачке. Тот послушно нырнул в карман камуфляжки. «Чего изволите, ваша милость?» — почтительно склонился перед ним кучер. «Распрягай, верхом поеду». «Как ехать-то?» — удивился кучер. «Ни седла, ни подпруг нету». «Тогда стань». Кучер выразительно потер пальцами, намекая на презренный металл. «Это все мое?» Капитан ткнул пальцем в карету с лошадьми. «Так точно, ваше сиятельство». «Загоняй. Но чтоб пара заводных лошадей при сбруе у меня была. Сдачи не надо». «Так и это я вмиг!» — обрадовался кучер. «И часа не пройдет. Обождите здесь, все будет». Он хлестнул лошадей и с грохотом исчез за поворотом. «Ничего себе, вмиг!» — хмыкнул Илья, оглядываясь по сторонам. Невысокие двухэтажные домишки с резными ставнями, чистенькая мостовая, аккуратно подстриженные кустики. Между деревьев виднелись остроконечные шпили костела. Илья невольно почесал шею, на которой недавно висел его крест. Где-то он теперь, его оберег. Может, попросить пастора или как его там? Что с того, что я православный? Католики, чай, тоже Иисусу поклоняются. Отличительной особенностью капитана было то, что решение он принимал быстро. Тянуть резину не любил. Закинув рюкзак за плечо, Илья еще раз взглянул вслед умчавшейся карете и двинулся в сторону костела. Однако не успел он сделать и 10 шагов, как чуть не оказался на земле. Из-за поворота вылетел возмущенный бюргер. Капитан едва успел увернуться. «Это есть безобразие!» — выпучив глаза, пыхтел немец. «Я буду жаловаться, бургомистр! Куда смотрит полицай? Снять крест с почтенный католик?» Толстячок сердито распахнул дверь своего дома, расположенного невдалеке от костела, влетел внутрь, послышался скрежет задвигаемого засова. «Похоже, здесь кресты не выдают, а отбирают», — присвистнул Илья. Сообразив, что дело здесь нечисто, он скинул рюкзак, тщательно замаскировал его в кустах, дабы не мешал в случае чего, и двинулся дальше. На первый взгляд у костела все было спокойно, разве что в дверях мелькнула чья-то испуганная физиономия. «Поможите, кто чем может!» Илья не сразу разглядел жалкую, закутанную в драное тряпье фигурку, притулившуюся в тени парапета почти у самых стен костела. «Сами мы не местные, от каравана отставшие!» Капитан остановился. Из-под лохмотьев вынырнула мохнатая лапа, сложенная ковшиком. «Эликсир кончился!» — продолжала конючить фигура, сердито сверкая из-под лохмотьев глазками. «А жрать так хочется, что переночевать негде!» «Душевно просишь!» засмеялся Илья. Грех не помочь. Он пошарил по карманам и только тут сообразил, что местной валютой обзавестись не удосужился. А жалкий пятак с постперестроечным двуглавым орлом вряд ли накормит бедолагу. Тем не менее, монетку достал и кинул ее нищему. «Вещичка для этих мест уникальная. Сумеешь нумизмату толкнуть, неделю пить будешь». «Шеф, ты смотри!» — раздался сзади чей-то хриплый голос. «И этот над нами издевается. Железку вместо еды сует». «Донес худеет рука дающего», — вздохнул вожак летучих обезьян, выползая из-за парапета, где он сидел в засаде вместе со своей стаей. «Да не отсохнет рука просящего», — добавил нищий, выползая из-под тряпья. В руке его был мешочек, чуть не доверху наполненный медными феннингами, серебряными марками и цепочками с крестиками. Стая дружно выдернула из-за спин дубинки. Капитан сразу понял, что личности перед ним темные, малограмотные, с товарно-денежными отношениями незнакомые. Однако разъяснительную беседу отложил на потом, так как по опыту знал, пока в рыло не получат, не поймут. Это была его первая душевная разборка с тех пор, как он попал в 39-е. Сломанная оглобля у трактира не в счет. Тогда ему разгуляться не дали. Летучие обезьяны молниеносно лишились своего оружия и под раззудалые «Ия!» полетели в разные стороны без помощи крыльев. «Так их, сын мой!» высунулась из ворот храма Божьего грузная фигура в сутане. «Благословляю, Господь с тобой!» «Помогли бы, святой отец!» — деликатно намекнул Илья. На него носило сразу пятеро, и ему приходилось в данный момент несладко. «Духовный сан не позволяет в непотребстве сём соучаствовать. Я помолюсь за вас, сын мой», — успокоил капитана святой отец и скрылся за дверью.